Никакой болтовни здесь нет. Все чистая правда. Об этой истории что-нибудь писали в газетах? Какой-нибудь отчет о судебном процессе? Гус покачал головой. А до судебного разбирательства дело не дошло. Как могло дойти, если он специально заплатил 40 или 50 тысяч, чтобы в суд не подавали? Верно, верно. Я просто хотел убедиться, потому и спросил. И что, в округе знали об этой истории? Все говорили. Разумеется, говорили. Но только немногие знали, как оно было на самом деле. Я знал, потому что хорошо знаком с лучшей подругой Флоренс. Но я никому не рассказывал, ведь она мне сообщила по секрету. И сегодня говорю впервые, только потому что надеюсь помочь Энди. Хотя я и не понимаю, как все это может ему помочь. «Зато понимаю я», — твердо сказал Вульф. «А мистер Питкерн облагодетельствовал еще кого-нибудь подобным же образом?» «Мне, по крайней мере, ничего не известно. В тот раз он просто голову потерял. Дело, однако, не в том. Я сейчас думаю, как он вообще ведет себя с женщинами. Ну, например, когда они приезжают в гости. Во всяком случае, могу твердо сказать, сын пошел не в него. Мужчина, который уже начал сидеть, все-таки должен понимать, что его время уже ушло, и вести себя соответственно. Я так думаю. Возьмем, к примеру, вас. Вы тоже начали сидеть. Но пари держу, вы не станете хлопать крыльями, как петух, и на весь свет кукарекать о своих чувствах». Я невольно хихикнул. Вульф бросил на меня уничтожающий взгляд и снова повернулся к Гусу. «Вы совершенно правы, мистер Трэбл. Но хотя ваши общие рассуждения весьма разумны и интересны, мне будет трудно употребить их для пользы дела. Мне нужны только конкретные сведения. Скандалы и как можно больше. Не знаете ли вы еще чего-нибудь о мистере Питкерне?» Запал у Гуса уже явно иссяк. Он припомнил еще несколько частностей из жизни Джозефа Питкерна, выложил все, что знал, очень старался, но вся информация от него поступившая никоим образом не указывала, на мой взгляд, на мистера Питкерна, как на убийцу, и самое досадное, Гус совсем ничего не знал о его отношениях с Диной Лауэр. Это и неудивительно, в конце концов, Гус работал в основном вне дома, и он едва ли мог знать, что там происходило. Вульф решил закончить обсуждение персоны мистера Питкерна и спросил: «А что представляет собой его супруга? Я слышал только несколько беглых упоминаний о ней во время допросов. Что она за человек?» «Она в полном порядке», — кратко ответил Гус. «Давайте оставим миссис Питкерн в стороне». «Почему?» «Она вне всяких подозрений. Просто она славная женщина. Несчастье с ней произошло совершенно случайно. Разумеется, она была совершенно одна, когда спускалась по каменной лестнице в саду, в розарии, и вдруг потеряла равновесие. Вот и все. Травма тяжелая. Мне кажется, вначале дела ее были плохи. Но постепенно наступило улучшение. Сейчас она уже снова может сидеть и немножко ходить. Энди каждый день приходил к ней в комнату, чтобы получить указания насчет цветов и сада. Но она никогда не давала указаний. Обычно выслушивала Энди и только после говорила, что думает сама». «Понимаю. Вы отлично ладили с ней, и тем не менее я вынужден задать еще один вопрос. Можете ли вы с уверенностью утверждать, что она не в состоянии снести вниз по лестнице тело весом около 50 килограммов и втащить его в оранжерею?» «Как у вас язык-то поворачивается задавать такие вопросы?» — гневно воскликнул Гус. «Она бы просто умерла при этом». «Ну ладно», — согласился Вульф. «Но примите во внимание, что человек, который усыпил мисс Лауэр и тащил ее через дом, находился в экстремальной ситуации, а в таких случаях иногда проявляется просто необыкновенная физическая сила». Мы знаем это по опыту. Объясните хотя бы, где расположена комната миссис Питкерн?» Он указал на небольшую конторку, где некогда писал Энди. «Карандаш и бумага там есть?» «Наверняка. Нарисуйте, пожалуйста, общий план дома и непременно оба этажа. Сегодня днем я слышал, как его описывали, но хочу быть уверен, что все правильно понял. Напишите, где чья комната?» Гус сделал то, что от него требовалось. Взял из ящичка блокнот, карандаш и принялся за работу. Карандаш так и летал по бумаге. Наконец он вырвал из блокнота два листа и протянул Вульфу. Тот посмотрел, покивал, свернул листки и сунул в карман. «Искренне вам благодарен, — любезно сказал он. — Вы даже...